Глава 15. «Очнись! Очнись!» Меня слегка встряхнули. Я застонала и открыла глаза. Надо мной склонился Акки. Его взгляд, полный тревоги, бегло пробежал по моему лицу, отмечая все мелкие царапинки и ушибы. «Где мой отец и где Хаген?» — спросил Акки. «Что произошло?» «Нас предали», — только и смогла произнести. «Хаген у Гейрмунда, Эйнар тоже. Остальные все, кто ушел с ними, мертвы». Руки, удерживавшие меня, стали тверже камня. Я подняла взгляд и увидела, как лицо молодого северянина превратилось в холодную маску. Я встала, поддерживаемая под спину его рукой. Мы с Хагеном бежали из плена Гейрмунда, плыли на лодке. На нас напали, когда мы уже были около берега. Я побежала вперед, чтобы предупредить вас, а Хаген... Я замолчала. Акки вздохнул. В ворота миг спустя забежал один из воинов Хагена. Бросился к нам и, тяжело дыша, произнес: «Через лес двигается войско». Я посмотрела сначала на воина, затем на Акки. Младший брат вождя сдвинул брови, затем быстро и коротко велел: «Закрыть ворота». Тотчас двое его людей бросились вперед. Я проследила за тем, как массивные ворота встали на место. Где-то там за ними остался Хаген, но я заставила себя не думать сейчас о нем и о том плохом, что могло случиться. У берега только одна ладья, но кораблей явно было больше. Гейрмунд высадил своих людей и отправил через лес. Проговорил Акки тихо. Он отпустил меня и распрямил плечи. За моей спиной тихо завыл космач, и я невольно замерла, вслушиваясь в звуки. Те несколько воинов, поднявшихся с берега, были побеждены. Люди Хагена стояли, опустив мечи, и тоже вслушивались в оглушительную тишину. И только теперь я услышала странный шум, будто множество сапог стучат подошвами по земле. Мой взгляд сместился на лицо стоявшего рядом мужчины. Мы встретились взглядами, и Акки велел: «Брен», — обратился он к одному из своих воинов, — «немедленно уводи всех женщин и детей из поселения». Названный Бренном быстро кивнул и побежал прочь. А Акки посмотрел на меня и добавил: «Ты тоже, Данка, уходи немедленно». Я и не подумала бы противиться, но тут космач развернулся всем телом в сторону ворот и завыл с пущей силой. Мой взгляд, как и взоры дружинников, обратились к воротам. Под кожей словно разлился лед. Я судорожно сглотнула, уже понимая, что никто никуда не уйдет. Просто не успеет. А затем в ворота силой ударили, и Акки выхватил меч, потемнев лицом. Он сделал знак своим дружинникам оставаться на месте, а сам направился вперед. «Прежде чем мы поубиваем друг друга, я попробую с ним поговорить». «У него Хаген», — прошептала тихо, но мужчина не ответил. С замиранием сердца следила, как идет северянин, уже понимая, кто стоит по ту сторону ворот. «Открывай, дорогой племянник», — раздался громкий крик Гейрмунда. Я сжала пальцы рук в кулаки, продолжая следить за Акки. И не сомневаюсь, что еще часть его людей уже были рядом, где-то под стенами поселения. «Открывай», — повторил северянин. «Мы же родня. Мы всегда можем договориться, не так ли?» Они говорили, а у меня разрасталась тревога. Гейрмунд смеет называть себя родней после того, что сотворил? Я не была настолько наивной, чтобы верить ему, как и верить в то, что лишь чары ведьмы заставили этого северянина забыть о голосе крови. О родном брате, который всегда берег его, который хотел верить ему и верил, за что и поплатился. Нет, никто не переубедит меня в том, что чистый человек без злобы в сердце может быть таким. Ведь даже Льот, несмотря на его скверный характер, имел внутри что-то светлое. А Гейрмунд, я боялась, что его тьме уже не помочь. Магия Гутхельд нашла для себя достойное применение в лице брата Эйнара. «Родня не приходит в дом к своим близким с огнем и мечом», — крикнул Акки в ответ. «Где мой отец? Где мой брат?» — спросил он удивительно спокойным голосом, но меня не обманул тон молодого северянина. Сердцем чувствовала, как он гневается там, внутри. «Эйнар гостит у меня дома», — последовал ответ. «А твой брат и твой вождь здесь, рядом со мной», — крикнул Гейрмунд. «Хаген», — только и прошептала я, отчаянно надеясь, что муж жив. Я посмотрела на северян, окруживших меня. Все они были людьми то ли Хагена, то ли Акке, и все сосредоточенно смотрели на младшего брата-вождя. Лица их были мрачнее осенней тучи, что приносит ледяной дождь на кромке зимы. «Открой ворота, и мы поговорим, как мужчина с мужчиной», — продолжал настаивать Гейрмунд. «Я тоже не желаю проливать кровь. Мы можем договориться». «Договориться с тем, кто заманил своего брата и племянника, а затем подло ударил в спину?» — подумалось мне отчаянное. Не выдержав, подбежала к Акке и встала рядом. Он же, не глядя на меня, махнул рукой и велел одному из своих людей поднести лестницу. Видимо, сын Эйнара хотел поговорить с Гейрмундом со стены. Никогда не понимала и не пойму бесполезную храбрость. «Акке!» — позвала северянина. Он повернул ко мне свое лицо. Живой взгляд был удивительно сосредоточенным. В ворота снова с силой ударили. Скорее всего, люди Гейрмунда успели сделать таран. Акке выдавил усмешку. «Я поднимусь на заграждение, попробую поговорить с дядей», — сказал он мне. Я схватила его за руку, отрицательно качая головой. «У них Хаген», — напомнил мне брат моего мужа. «Я не могу позволить им убить его». «Тебя убьют, едва твоя голова покажется над стеной», — возразила я. Акке качнул головой. «Ты сомневаешься во мне?» Нахмурился он и решительно направился к лестнице, ведущей на стену. «Нет, просто я не верю твоему дяде!» Крикнула я уже ему в спину, и тут Гейрмунд громко прокричал. «Если вы не согласитесь на мои условия, я уничтожу поселение. Вы окружены, и воины ждут только одного моего приказа, чтобы поджечь стрелы и пустить их в воздух. Но я...» Он немного помолчал. Затем еще громче прокричал, словно сомневался в нашем слухе. «Но я не желаю крови и смерти. Мы все еще можем договориться. У меня ваш вождь и Эйнар. И пока они живы». Услышав эти слова, сама едва птица не взлетела на стену. «Но можно ли верить Гейрмунду?» «Нет, не тогда, когда с ним ведьма». Акке оглянулся на поселение. Он молчал, а время текло, как медленная река, и казалось еще медленнее от того, что ждать было невыносимо. Когда в воздухе пролетела первая стрела и с глухим треском вонзилась в первый дом с крышей, покрытой соломой, я стиснула зубы, увидев, как сразу же занялась пламенем крыша. Воины Акки бросились к дому, чтобы сбить пламя. Сам сын Эйнара замер, будто обдумывая что-то. В воздухе промелькнула еще стрела. За ней следующая, и еще одна, и еще. Все они пролетели падающими губительными звездами над нашими головами и попали в цель. Занялся еще один дом. Откуда-то раздались крики. Кричали женщины. Затем к их крикам присоединился детский плач. Где-то во дворе завыла собака, и космач, ощетинившись, глухо и опасно зарычал. Акке оглянулся на своих людей. «Ну что, племянник, поговорим? Если дашь честное слово, я войду в твое поселение без войска», — закричал Гейрмунд. Акке поднялся над стеной и смело взглянул вниз на тех, кто с мечом и пламенем пришли на порог его дома. У меня даже сердце застыло. Невольно испугалась, что вот сейчас Акке упадет вниз, сраженный подлой стрелой. но Гейрмунд произнес: «Мы договорились?» «Да», — ответил сын Эйнара и сделал знак своим людям, после чего спустился вниз и подошел к засову на воротах. Лучники Акки вышли вперед. Первый ряд опустился на дно колено. Второй разместился за спинами первых, и все до одного натянули луки, приготовившись стрелять, если Гейрмунд нарушит обещание и войдет в поселение с войском. Я невольно попятилась назад. Оглянулась, успев заметить Бренна, который спешил к нам. Ему было поручено вывести женщин, и, судя по мрачному лицу северного воина, Гейрмунд и тут не солгал. Поселение было окружено его дружинниками. «Открывайте», — холодно и спокойно бросил Акке. Северяне повиновались, но ворота открыли ровно настолько, чтобы в них смог войти Гейрмунд и его немногочисленное сопровождение. Я не была удивлена, увидев Льота, но, признаться, ощутила волну ярости, встретив надменный взгляд мертвой ведьмы. Кто-кто, а она уж здесь была лишней. Над головой раздался истошный крик сокола, и хищник, сделав круг, опустился на вытянутую руку Гудхильд. «Что тебе надо?» — спросил спокойно Акке. «Я не хочу напрасной смерти своим людям. Давай договоримся. Ты пришел заявить свои незаконные права на наши земли, ведь так? Я согласен отдать тебе их». Гейрмунд прищурил глаза, ожидая подвох. «Незаконные?» — переспросил он. От тона его голоса по моей спине пробежал холодок. Страшная догадка осенила меня. Неужели Эйнар мертв? Раз его брат позволяет себе вести подобные речи. А как же Хаген? Он хозяин всех этих земель, а после него наследует все наш ребенок или Акке. Я начинала понимать, что Гейрмунд твердо решил избавиться от всей семьи Безногого. «Незаконные?» — он изогнул губы в насмешке. «Я сын своего отца, как и Эйнар. Мы оба должны были владеть этими землями. Это у меня отняли то, что принадлежит мне по праву». «Никакие земли и богатства не стоят жизни», — произнес Акке. Я не совсем его понимала, но молчала, подозревая, что молодой северянин задумал что-то, и оказалась права. «Хотя тут ты прав, племянник. Как хорошо, что сын весь пошел в отца. Вот и Эйнар сказал мне то же самое, поэтому я здесь», — неожиданно произнес Гейрмунд. «Но у меня твой брат, и вот он, боюсь, думает иначе». Мое сердце замерло, когда старый вождь сделал знак кому-то за своей спиной, и двое его дружинников привели моего мужа. Я не сдержала вздох облегчения, увидев, что Хаген жив, и более того, сам, пусть и покачиваясь от слабости, но стоит на ногах. Муж поднял голову, и, увидев меня живую и невредимую, стоявшую рядом со своим братом, облегченно улыбнулся. «Хаген», — прошептала я. Акке заскрежетал зубами в бессильной ярости. И я взмолилась всем богам, боясь, как бы он сгоряча не сделал ничего непоправимого. Но я напрасно в нем сомневалась. Уже через минуту сын Эйнара снова взял себя в руки и закричал: «Отпусти моего брата, и мы договоримся. Я предлагаю тебе бой чести. Твой лучший воин против моего. За победителем остаются земли. Но ты поклянешься, что отпустишь всех моих людей, если я позволю тебе беспрепятственно войти в поместье в случае поражения». Гейрмунд рассмеялся. «Ты принимаешь меня за дурака, племянник?» — крикнул он в ответ. «Сегодня я вас всех отпускаю, а завтра вы соберетесь силами и вернетесь, и уже я, а не вы, окажусь на этой стене, окруженной вашими людьми». «Нет, так не пойдет». Я взглянула на Акке. Долго с ответом он не тянул. «Я поклянусь», — произнес он. «Что?» сделал вид, что не расслышал, переспросил Гейрмунд. «Я поклянусь на крови, что никто из моих людей и моей семьи не будет мстить, если победа окажется на вашей стороне. У тебя же есть ведьма, а она скрипит клятву, и ты прекрасно знаешь, что я не смогу ее нарушить. Никто не сможет». Гейрмунд прошелся взад-вперед перед воротами, задумчиво поглаживая бороду. Но я прекрасно понимала, что он просто тянет время. Когда он решился с ответом, я увидела, каким довольным выглядел брат Эйнара. Он уже был уверен в своем успехе. Что ж, все выгодно. Получить долгожданные земли, ничего при этом не теряя. Понимала я, стоя за спиной Акки и в бессилии сжимая руки в кулаки. Если Акки проиграет, то никто не обвинит его в захвате поселения. И, судя по всему, мужчина был уверен в своей победе. Не сомневаюсь, на случай проигрыша у него была какая-то подлость в запасе. И все же он явно желал сберечь поселение от уничтожения. «Почему бы и нет? Мы предоставим богам решить все за нас», — ответил Гейрмунд. «Я согласен. Гудхильд скрепит твое обещание. Я в ответ поклянусь, что в случае твоего поражения вы все останетесь целы и сможете уйти». Так и хотелось крикнуть Акки, чтобы не соглашался. Но тут взгляд выделил Гудхильд, шагнувшую вперед. Сокол взмыл в небо, а ведьма знаком велела Гейрмунду и Акки подойти. Затем указала мужчинам на запястье. Гейрмунд сказал слова клятвы и, вытащив короткий кинжал из голенища сапога, скользнул лезвием по раскрытой ладони на левой руке. Акки повторил его действия, но, хвала богам, использовав для этой цели свой нож. Мужчины соединили порезы и поклялись на крови. Я же смотрела то на них, то на Хагина, чувствуя подвох. Что-то здесь было не так. Слишком уж уверенно и нагло глядел Гейрмунд на Акке. Он уже явно мнил себя властителем этих земель, да еще и радовался, что получит все малой кровью. Гудхильд обхватила руки воинов и что-то прошептала. На миг мне показалось, будто кисти мужчин объяло темным пламенем, а затем я поняла, что это была магия. Черная северная магия. Вот только ведьма не увидела того, что увидела я. Тень. Маленькая, невысокая. Она возникла за спиной женщины и приняла облик маленького мальчика. Ребенка, которого я видела прежде. Сына Хагина. Призрак несчастного ребенка замер за спиной своей матери. Гудхильд не видела мальчика и не чувствовала его присутствия. Она всецело была занята тем, что скрепляла на крови договор двух мужчин, а я во все глаза глядела на несчастного призрака, и только сокол, будто почуяв беду, вернулся на плечо своей хозяйки и принялся озираться по сторонам, сверкая бусинами темных глаз. Он истошно крикнул. Но Гудхильд злобно шикнула на птицу, и сокол замер. Вот и все. Гейрмунд даже не взглянул на порез на своей ладони. Акки бросил быстрый взгляд назад, на высокий частокол, ограждавший его людей от воинов противника. Затем посмотрел на брата. Хагин стоял прямой, как стена. Повязка на груди была пропитана кровью, и я не могла понять, откуда только он черпает силу. «Клянусь, что отпущу всех, кто живет в этом поселении, если победит твой воин», — произнес Гейрмунд и внезапно добавил. «Только обоих противников буду выбирать я сам. Или наш договор расторгается». «Да будет так», — быстро произнесла Гудхильд и соединила ладони в громком хлопке. Я слышала каждое слово Гейрмунда и холодела от мысли, что знаю, кого выберет в противники своему бойцу Гейрмунд. А Акки уже не мог возразить. Я предлагаю от своей дружины моего самого лучшего воина». Брат Эйнара положил руку на плечо Льота, до сих пор молча стоявшего в шаге от отца. «От вас никто не сразится лучше за свою землю и за свою семью, чем ваш вождь». И Гейрмунд обернулся к Хагину. «Внутри у меня все похолодело. Как Хаген будет сражаться? Он же едва на ногах стоит. Для него бой с Ильотом — верная смерть». «Нет», — произнесла я, и бросилась было вперед, но дорогу мне тотчас преградили дружинники. «Пустите!» — зашипела дикая кошка и не думала сдаваться, но чьи-то руки перехватили меня и оттащили назад. «Перестань, Ирвин», — произнес кто-то из воинов. «Отпусти ее. Все равно она не станет позорить нашего вождя». Я отшвырнула державшие меня руки, гордо вскинула голову, обвела стоявших вокруг мужчин тяжелым взглядом, а затем посмотрела на Хагина. Космач было ринулся мне на защиту, но не позволила. Шикнула, и волк притих. «Вы не имеете права указывать жене своего вождя», — сказала я. «Пропустите меня». Названный Ирвином, высокий молодой мужчина с копной рыжих волос примирительно развел руками. «Мы не домашняя челядь и не рабы», — ответил он. «Нам имеет право указывать только наш вождь, при всем моем уважении к вам, госпожа Дана. Вы можете наблюдать за происходящим только из-за наших спин. К тому же Акки предупредил нас заранее, чтобы мы приглядывали за вами, что бы ни произошло. Вы не станете вмешиваться в решение богов». Я сипло рассмеялась. Хаген поймал мой взгляд и покачал головой. «Решение богов? Так называется это убийство?» Я сжала зубы. Спорить было бессмысленно, и мне пришлось молча стоять и смотреть. Я с ужасом увидела, как один из людей Гейрмунда подал Хагену меч. Льот встал напротив своего брата и, усмехаясь, стянул с себя дорогой расшитый кафтан, размял сильные руки, прокрутив в воздухе запевшей сталью. Хаген же бросил взгляд в мою сторону, и наши глаза встретились. Закусив губу, я старательно улыбнулась мужу, думая только о том, что не стоит сейчас ему видеть мои слезы. Он должен знать, что я верю в него, в его победу, даже если в самой глубине души с ужасом понимаю, что это просто невозможно. Конечно, будь Хаген здоров, я бы ни одного удара сердца не сомневалась в исходе поединка. Но я помнила его израненное тело и то, как он держался ради меня из последних сил, налегая на весла, пока мы плыли домой. «Я люблю тебя», — одними губами прошептала я. Хаген понял, и его лицо озарила улыбка. Затем он взглянул на Акки и произнес: «Береги ее, брат». Страх сдавил грудь. Не осознавая, что делаю, качнулась вперед. Но тут же была перехвачена руками дружинников. Но они не посмели запретить мне сказать то, что скрывало все это время. Хаген должен знать. Если не сейчас, то когда? «Выживи!» — крикнула я. «Ты ведь должен увидеть нашего ребенка!» Муж резко поднял голову и замер. На меня уставились несколько десятков пар глаз, но мне было все равно. Важным был лишь один взор. Тот, который наполнился теплом и надеждой. А все остальные — Акки, Льот, дружинники и прочие — мне было все равно, что они подумают. Хаген не сказал ни единого слова, лишь кивнул и расправил плечи. Льот поиграл мечом, затем покосился на отца и стоявшую рядом Гутхельд. Женщина смотрела только на Хагена. «Наверное, — подумала я, — она сейчас радовалась тому, что так вовремя сняла заклятие, связывавшее их. Теперь смерть Хагена ей ничем не грозила. Ее птица по-прежнему сидела на плече своей госпожи, будто бы охраняя ведьму. А тень за ее спиной приняла облик ребенка, которого я сразу же узнала. Акки и его люди стояли в нескольких шагах от ворот. Хаген что-то сказал брату, но так тихо, что я не расслышала. Маленький призрак стоял за спиной своей матери, не шелохнувшись. Он смотрел на ведьму, спокойный и какой-то выжидающий. Гейрмунд отошел в сторону, освобождая пространство для боя. Он улыбался, уверенный в том, что победа на его стороне. «Порадуй меня, сын!» Бросил он Льоту и взмахнул рукой, призывая противников начать бой. Я заставила себя посмотреть все до конца. Хотя, признаюсь, желание отвернуться и спрятать лицо в ладонях было велико. Я боялась. Я просто не знала, что со мной случится, если Хаген проиграет. Льот был очень опытным воином. Глядя на то, как эти двое сильных мужчин сошлись в поединке, я ощущала страх и каплю восторга перед происходящим. Не знаю, откуда только у мужа взялись силы выстоять против здорового противника. Сжимая руки в кулаки, я безумными глазами следила за происходящим, уповая на чудо. «Если наш вождь победит, Гейрмунд будет вынужден убраться отсюда со своим отрепьем», — сказал кто-то слева от меня. А я следила глазами за очередным выпадом Хагена, за ловким разворотом Льота. Вот они снова сцепились друг против друга. Льот пытается повалить Хагена на землю, но мой муж, огромный как скала и такой же несокрушимый, я очень надеюсь, что несокрушимый. Дружинники Гейрмунда галдят, подбадривая своего воина. Аки и его люди стоят молча, выжидают, как и те, что остались за воротами. Мгновение, и мужчины разошлись, не разрывая соединившего их взгляда. С ужасом увидев, как из раскрывшейся раны на груди Хагена расплылось кровавое пятно, и он стал заметно припадать на ногу, я метнула взгляд на Гейрмунда. Тот стоял, широко улыбаясь, уверенный в победе своего сына. Наверняка этот мерзавец уже мысленно входил в ворота поместья, перешагнув через поверженное тело своего племянника. Я читала это на его лице. Готхильд стоит равнодушная, но взгляд от происходящего не отрывает. Удар. Еще удар. Нападает Льот. Действует он уверенно. Мужчина полон сил. Его взгляд сверкает, на губах улыбка, которая кажется мне странной и зловещей. Мой муж парирует атаку брата. А у меня сердце едва не останавливается в груди, когда Хаген упал. Невольно вскрикнула, увидев, как он встал на колено, опираясь на тяжелый меч. Льот метнулся к нему, занося свой клинок для удара. И тут произошло что-то странное. Хаген одним молниеносным движением выкинул вперед руку и, схватив противника за ногу, повалил его на землю. Сверкнула сталь. Затем, навалившись сверху, муж выбил из его руки меч и откинул в сторону. Я увидела брызнувшую кровь и только потом поняла, что Льот ранен. В дружине Гейрмунда раздались удивленные крики, перерастающие в гневные возгласы. Их предводитель, раскрыв в удивлении рот, внезапно злобно оскалился и закричал: «Льот!» Хаген тяжело поднялся на ноги. Его противник остался лежать в луже собственной крови, но был жив. Аки и его люди бросились к Хагену, и уже через мгновение тот был окружен своими дружинниками. Кто-то подставил плечо моему пошатывающемуся мужу. Гейрмунд завис над сыном, потрясая руками, и что-то кричал. Какие-то ругательства, но я их не слышала, во все глаза глядя на Хагена и не веря произошедшему чуду. А затем бросилась вперед, и никто, ни единая душа не посмела меня остановить, ведь я бежала к Хагену. Я не боялась предательской стрелы. Гейрмунд дал клятву крови. Нарушивший ее должен был умереть. А я думала, что этот старый негодяй еще мечтал пожить долго и счастливо. «Хаген!» — воскликнула и почти упала в руки мужа. Он подхватил меня, прижал к груди, а я не выдержала и разразилась рыданиями. «Успокойся», — произнес он тихо. «Все кончено». Я обернулась назад, на застывшую Гутхельд. Колдунья смотрела на нас с Хагеном с ненавистью и злобой. Вокруг ее рук сгущалась тьма. В отличие от Гейрмунда, эта ведьма не давала никаких клятв. В груди все похолодело. не осознавая, что делаю, вышла перед Хагином и, раскинув руки в стороны, закрыла собой мужа. Ведьма злобно улыбнулась. Но тут я увидела, как маленький призрак подошел к своей матери. Мальчик на мгновение застыл, словно размышляя. А затем обнял Гудхильд и крепко прижался к ней всем телом. Она так и застыла, окутанная тьмой. Вздрогнула и, наконец, увидела сына. Сокол сорвался с ее плеча, а я сорвалась с места и, бросившись к одному из лучников Аки, выхватила его лук. Стреляла я всегда хорошо. Тонко пропела тетива. Стрела взлетела в небо, и мгновение спустя с пронзительным криком сокол упал на землю. Мой космач бросился к добыче и с рыком подхватил птицу, сжимая челюсти. Выдохнув, уронила лук и, почти обессиленная, перевела взор на Гудхильд. Она будто бы и не видела того, что произошло. Застыв, ведьма смотрела прямо перед собой, и ее белое лицо казалось высеченным из куска льда. Все вокруг застыли. Никто не видел призрака, но все видели ведьму. «Хаук», — произнесла женщина. «Я пришел за тобой, мама», — сказал мальчик и еще сильнее прижался к колдунье. Гудхильд, опомнившись, испуганно принялась отрывать от себя руки сына, но они словно приросли к ее стану. Ведьма стала прозрачной, она словно таяла на глазах. Вот миг, и через ее тело я уже вижу стволы дальних деревьев и удивленного злобного Гейрмунда. Еще миг, и Хаук растаял вместе с матерью, словно его и не было никогда. За спиной встал Хаген. Израненный, он все равно прежде всего думал только обо мне. «Он ушел», — сказала я мужу. «Кто?» — спросил было он, но, посмотрев в мои глаза, сразу все понял. Обхватил меня рукой, приезжал к себе. Теперь он обрел покой. Я еще сильнее прижалась к груди мужа, чувствую, как он поглаживает меня по волосам, и уже не слышала криков разочарованных воинов Гейрмунда, лишившихся трофеев и возможности пролить чью-то кровь. Спустя некоторое время Хаген передал меня в руки Акке, и, хромая, подошел к поверженному противнику, у изголовья которого стоял его отец. Гейрмунд, казалось, совсем не был огорчен видом раненого сына. Глаза старого вождя метали искры. При виде подошедшего Хагена Гейрмунд отступил назад. «Ты мне больше не сын», — сказал он напоследок лежащему на земле Льоту и одним взмахом руки отозвал своих людей. Я увидела, с какой неохотой они исчезают в лесу, покидая вырубку перед заграждением. Хаген опустился на одно колено рядом с Льотом, пригнулся к брату. Льот лежал, прижав руки к правому боку. Между пальцев толчками вытекала кровь. Когда я подошла следом за мужем и опустилась с ним рядом, недоуменно глядя на него, Хаген поспешно объяснил. «Он поддался мне. Он все разыграл. А я просто воспользовался случаем». Льот засмеялся низким лающим смехом. «Зачем?» Только и спросила я. «Какая же ты глупая женщина!» Ответил он тихо. Из края губ вытекла тонкая струйка крови. Пальцы Льота разжались, и он расслабленно откинулся назад. Взгляд насмешливых глаз застыл, устремленный в небо. А я... Кажется, я поняла, что он хотел сказать.